Глава 7. Получив от Льва Ивановича все данные по Айнуре, Кричко первым делом стал обзванивать морги города Химки и спрашивать, есть ли у них неопознанные тела молодых девушек в возрасте 20-25 лет, по приметам, похожих на Айнуру. Но таковых в Химках не оказалось, и Станислав, немного поразмыслив, решил начать поиски в Москве. Но не с моргов, так как их было несметное количество, а с Петровки. Позвонив знакомому начальнику отдела по поиску пропавших, он договорился с ним о встрече и в 10:30, как и было договорено, был уже у него в кабинете. «Привет, Станислав!» Навстречу Кричко встал высокий, чуть полноватый для своего возраста майор. «Давно к нам не заглядывал?» «Да все как-то нужды не было», здороваясь за руку, ответил Кричко. «А теперь появилось, значит. Ну, выкладывай, что там у тебя. Помогу, чем могу». «Не скромничай, ты много чего можешь. Вот, посмотри на фото. Вам из морга о такой красавице не было запросов?» Майор долго смотрел на экран телефона Кричко, рассматривая девушку. А потом молча достал из своего стола какую-то папку. «Когда она потерялась?» — спросил он. «Неделю назад. Сама она из Крыма. Работала в Москве, а квартировалась в Химках. Заявление о пропаже, скорее всего, никто не писал. Мать обратилась к полковнику Гурову лично». «А она нашему Льву Ивановичу каким боком?» — полюбопытствовал майор, перебирая фотографии и бумаги, которые он достал из папки. «Одноклассница». «А, понятно. Вот, смотри, вроде бы как похоже». Майор протянул Кричко фотографию. Станислав ее внимательно и долго рассматривал. Сверялся с фото, которое ему выслал Гуров, и ответил. «Похоже. Но надо опознание проводить. Где, ты говоришь, она сейчас?» «Ее нашли в реке рядом с Карамышевской набережной примерно 6 дней назад, и как неопознанную отвезли в ближайшее патологоанатомическое отделение при Боткинской больнице». «Ее убили?» «Явных повреждений, насколько я помню, на теле нет. Съезди к Дербеневу. Он выезжал на место и точно тебе скажет». «Дербенев? Не знаю такого». Майор пошуршал какими-то бумагами у себя на столе. Нашел нужную, что-то в ней прочитал и ответил. «Это молодой оперативник из северо-западного округа. В прошлом году только в уголовный розыск устроился. Я и сам его только по отзывам ребят из уголовного розыска знаю. Фотографию можешь взять, но потом верни». «Верну. Зачем она мне?» — хмыкнул Кричко. Дербенева он нашел не сразу. Его, как молодого и в прошлом году только окончившего академию оперативника, часто посылали на вызовы со старшими коллегами набираться опыта. На тот момент, когда Кричко поинтересовался о нем у дежурного в УГРО на улице маршала Рыбалка, Дербенев как раз отсутствовал. Выехал на очередной вызов. Пришлось Станиславу узнавать номер телефона и звонить оперативнику на мобильный. «Я надолго застрял», — сообщил Дербенев, когда узнал, зачем он понадобился полковнику. «Приеду в управление еще не скоро. Но если нужны срочные сведения, то я скажу все, что знаю по телефону». «Скажи, если не трудно. Хотя погоди, я и подъехать могу. Вы сейчас где работаете?» «На Волхованке». Дербенев назвал адрес, и Кричко поспешил к машине. Найти оперативника оказалось несложно. Он и сам уже вышел из подъезда дома, в который был вызов по поводу ограбления, и курил, дожидаясь Кричко. «Я помню этот случай», — сказал он Станиславу, когда они познакомились. «Это было как раз в мое дежурство. Вечером парочка прогуливалась по набережной недалеко от моста. Ну и спустились к воде. Уже темнеть начало, но они, а вернее парень, как-то разглядел в воде странный предмет. Ну и подошел поближе посмотреть. Это оказался труп девушки, которая по описанию походит на ту, о которой вы мне говорили по телефону». «Труп был одетый или раздетый?» «Одетый полностью, как и положено в это время года. Куртка теплая, полусапожки, Шапки не было, но ее, наверное, водой унесло. В карманах не было ничего, даже мелочи. Явных следов насильственной смерти тоже не наблюдалось. На лице и голове были синяки и ссадины. Но они могли быть и от камней на дне реки, и от удара об опоры моста. Поэтому я ее оформил, как и положено, и отвез в морг. Что показали результаты вскрытия? Лейтенант замялся, но потом честно признался. Мне все некогда было заехать и забрать результаты, поэтому не могу сказать, что и как. Столько дел навалилось. Да и я пока что птица не совсем вольная. Больше на подхвате, чем самостоятельно работаю. Учусь на практике, так сказать. Смущенно добавил Дербенев. «Значит, все документы по телу все еще в морге при Боткинской?» «Наверное». «Ну и хорошо. Значит, поеду сейчас на второй Боткинский. Номер корпуса не помнишь?» «Кажется, 33-й». Не очень уверенно ответил Дербенев. «Но я могу по Яндексу глянуть». «По Яндексу я и сам могу посмотреть», — махнул рукой Кричко. «Ладно, бывай. Я, если успею сегодня, то завезу результаты и дежурному отдам. Позвоню, если что-то конкретное будет». «Спасибо. А то я сам, ну, никак не успеваю», — заулыбался молодой оперативник. «Пока не за что», — отозвался Кричко и, оставив Дербенева докуривать, отправился в морг. Унылый и занудный работник патологоанатомического отделения долго и подробно изучал сначала удостоверение Станислава, потом рассматривал фотографию трупа, расспрашивал подробно приметы и когда тело поступило к ним в морг, и, наконец, повел Кричко в холодную. Там, отыскав нужный ящик, он выдвинул его и, указывая на тело, коротко спросил. «Она? Так кто ее знает?» — признался Кричко. «Я с ней при ее жизни не был знаком. Но, судя по приметам, похоже. Вскрытие уже делали?» «Было вскрытие, как не быть. Сейчас найдем результаты». Не торопясь, унылый медик подошел к письменному столу, который стоял тут же, в комнате, и, выдвинув ящик, долго, как показалось Станиславу, целую вечность, рылся в нем. Наконец он вынул какие-то бумаги и, полистав их с задумчивым видом, протянул Кричко. «Вот, это и есть результаты вскрытия. Уже дней 5-6 лежат. Никому не нужны, никто не приходит, не спрашивает». Ровным и совершенно лишенным эмоций голосом заметил он. «Не хотят расследовать убийство неопознанной. И так, видать, дел хватает. А неопознанная, она никуда не денется. Еще полежит. Ей спешить уже некуда». Пока работник морга уныло бормотал, Станислав быстро пробежался по документам и сказал. «Вот я их сейчас и заберу. И опознавать тело, скорее всего, сегодня и приедем. Объявились родственники вашей неопознанной?» «Это хорошо, что объявились. Иначе куда бы мы ее? Мы до бесконечности держать у себя неопознанных не можем. Не положено нам до бесконечности их тут держать. Вот и забирайте». Снова занудил, но уже обрадованно медик. Выйдя из полутемного помещения на яркое солнце, Кричко зажмурился. Потом сел в машину, еще раз, но уже более подробно прочитал результаты вскрытия и стал звонить Гурову. «Занят?» — коротко спросил он. «Занят, но говори», — ответил Лев Иванович. «В общем, нашел я ее, кажется». «Кажется или нашел? Говори яснее. Слово «кажется»?» «Лева, не умничай. Ты ведь знаешь, что опознать наверняка ее сможет только мать». «В каком она морге?» — выдохнул Гуров. По голосу было слышно, что он волновался, ведь ему предстояло сказать однокласснице, что ее дочка, скорее всего, мертва, и теперь ей, матери, предстоит ее опознать. А эта процедура не из приятных, если не сказать больше. «При Боткинской больнице», — понимая чувства друга, тихо ответил Станислав. «Я сам могу с ней съездить на опознание. Скажи только, откуда ее забрать, твою одноклассницу?» «Погоди, дай мне время. Я ведь должен подготовить ее. Ты мне вот что скажи. Как она умерла и где ее нашли? В Москве-реке ее нашли. А вернее, у берега на Карамышевской набережной, рядом с мостом. Судя по результатам вскрытия, ее накачали наркотиком и алкоголем и скинули в воду. Она и утонула. Но вот кто это сделал и где? Почему ты думаешь, что ее специально кто-то скинул? Может, это самоубийство или несчастный случай? Может, и несчастный случай. А насчет самоубийства тебе лучше знать. Ты ведь с ее матерью разговаривал, — ответил Кричко. Кстати, она тебе не говорила о том, что у девушки какие-то проблемы с наркотиками? В крови погибшей найден мефедрон. Это синтетический... Я знаю, что такое мефедрон, и понял тебя, — прервал его Гуров. Я тебе перезвоню через полчаса и скажу, где забрать Дину. Сам я, ну, никак пока не могу отлучиться. Завис с этими видео. Есть хоть что-то, или пока глухо? Спросил Станислав, намекая на новое расследование Льва Ивановича. Конкретного пока ничего. Но кое-какие мысли уже появились. Особенно после того, как ты сказал название наркотика, который нашли в крови утонувшей. Но об этом потом. Ладно, жду звонка. Кричко оборвал связь и поехал на Петровку отдавать документы дежурному. Там по прибытии он позвонил Дербеневу и коротко рассказал о результатах вскрытия и о предполагаемом убийстве девушки. «Этого еще не хватало на мою несчастную голову!» Чуть ли не застонал молодой оперативник. «Уж прямо-таки и несчастную!» Развеселился такой реакцией Кричко. «А то как же! На мне и так два расследования висят, а тут нате вам, еще один труп. Ну и когда я все это буду разгребать, если меня постоянно, вот как сегодня, дергают и не дают самостоятельности?» «Хочешь, поговорю с начальством, чтобы тебя не трогали?» «Спасибо, но сам разберусь», — буркнул Дербенев. «Вы, главное, документы оставьте у дежурного, а еще лучше мне привезите». Кричко понравилось это «сам разберусь». Было сразу видно, что парень упрямый и не карьерист, и он ответил. «Давай сделаем так. Я документы пока у себя оставлю. Мне нужно сегодня еще с матерью убитой девушки съездить на опознание. А во второй половине дня мы с тобой встретимся. И я их тебе отдам вместе с протоколом опознания. Договорились?» «Договорились», — повеселел Дербенев и признался. «Не люблю я морги. Меня всегда мутит от одной только мысли об этом месте». «Ну вот и договорились». Кричко мысленно улыбнулся, вспоминая себя в начале своей карьеры, когда он, будучи еще совсем молодым лейтенантом, вот так же мучился всякий раз, когда нужно было ехать в морг. Но долгие годы службы взяли свое, и, сталкиваясь со смертью и убийствами, порой весьма изощренными и кровавыми, чуть ли не каждый день, Станислав уже привык и к трупам, и к моргам.